ссорилась и не ругалась. Как же ей терпеть издевательства негодяя, который не понимает страданий женщины? На глаза Бао Юя навернулись слезы. «Ничего не поделаешь», — проговорила госпожа Ван. «Недаром говорится в пословице. Дочь, вышедшая замуж, все равно, что вода, выплеснутая из ковша. Чем я могу помочь?» «Вчера ночью я придумал выход», — проговорил Бао Юй. «Мне кажется, обо всем следует рассказать бабушке. Пусть она возьмет сестру Инчунь домой, поселит ее на острове водяных каштанов и разрешит по-прежнему есть и играть вместе с сестрами, чтобы избавить ее от издевательств этого негодяя Сунь Шао Цзу. Если же тот вздумает вернуть ее, пусть присылает людей хоть 100 раз, мы ее не отпустим. Если он станет настаивать, скажем, что так решила старая госпожа, разве это плохо?» Слова Бао Юя рассердили и рассмешили госпожу Ван. «Так нельзя», — сказала она. «Неужели ты не понимаешь, что каждая взрослая девушка должна выйти замуж? Когда она выходит замуж и переезжает в дом мужа, ее родная мать не может за нею присматривать. Девушке остается полагаться лишь на судьбу. Если попадется хороший муж, она обретет счастье. Если плохой, ничего не поделаешь. Недаром говорят, вышла замуж за петуха, угождай петуху. Вышла за собаку, угождай собаке. Разве могут все девушки стать государынями, как твоя старшая сестра Юань Чунь? К тому же Инчунь молода, да и господин Сунь Шао Цзу не стар. У каждого из них свой характер, и на первых порах между ними, естественно, возникают неполадки. Пройдет несколько лет, они узнают друг друга, у них появятся дети, и все пойдет хорошо. Смотри, не смей заикаться ни о чем, бабушке. Если я узнаю, что ты проболтался, берегись. А теперь иди по своим делам. Хватит заниматься болтовней. Бао Юй не сказал больше ни слова и, удрученный, вышел. Грудь его сжимала тоска, но он не знал, кому ее излить, поэтому, миновав ворота сада, машинально направился к павильону реки Сяосян. Однако едва он переступил порог павильона, как не выдержал и громко заплакал. Дай Юй только что окончила умываться и причесываться. Увидев Бао Юи таким расстроенным, она встревожилась и поспешно спросила: «Что случилось? Чем ты опечален?» Она повторяла свой вопрос несколько раз, но Бао Юй не мог ничего ответить. Он склонился на стол и только судорожно всхлипывал. Дай Юй долго в упор глядела на него и, не в силах сдержать накипевшее в ней раздражение, спросила: «Кто тебя расстроил? Может быть, я?» «Нет, нет», — махнул рукой Бао Юй. «Тогда почему ты так грустен?» «Просто мне в голову пришла мысль, что чем раньше мы умрем, тем лучше. Жизнь неинтересна». «Что ты говоришь?» — изумленно спросила Дай Юй. «Или ты на самом деле сошел с ума?» «Нет», — покачал головой Бао Юй. «Я тебе сейчас кое-что расскажу, и ты тоже расстроишься. Ты слышала, что рассказывала вторая сестра Инчунь? Видела, как она выглядит? Вот я и подумал, зачем девушки выходят замуж. Ведь как только у них появляется мужья, им приходится терпеть страдания. Мне вспомнилось, как мы создавали поэтическое общество «Бегония», как сочиняли стихи и были счастливы. А сейчас сестра Бао Чай ушла домой, Даже Сян Лин